Мы, журналисты, сделали из бандита героя. Рассказ о последних часах его жизни мы печатали с продолжением в течение недель. В полночь он был окружен полицией, вместе со своей возлюбленной прыгнул в машину и по одной версии под влиянием наркотиков, а по другой сознательно, так разбойник направляет коня к пропасти, повел кадиллак к мысу Акинты и ринулся, не раздумывая, в черные воды Босфора. Я примерно знаю, где может находиться этот кадиллак, который много лет искали на дне и не нашли подводники. О нем быстро забыли и журналисты, и читатели. Он должен лежать там в глубине вновь образовавшейся лощины, ранее называемый Босфором, где можно наткнуться на башмаки 700-летней давности, ставшие жилищем для раков, на сапог, где верблюжьи кости, бутылки с запечатанными в них письмами, адресованными неизвестным возлюбленным, или там позади холмов, заросших губками и лесами змидий, среди которых сверкают алмазы, серьги, крышки от газировки и золотые браслеты. Он может покоиться в песке неподалеку от лаборатории по производству героина, оборудованной на скорую руку в острове сгнившей баржи. Там, где лусты стабильно орошены кровью коней и ишаков, зарезанных подпольными изготовителями колбас. Разыскивая машину в безмолвии этой тьмы, пропитанной трупным запахом, прислушиваясь к сигналам автомобилей, проносящихся вдали по асфальтированной дороге, которая называлась прежде Приморская, а теперь больше походит на горную, я увижу скрюченные кости дворцовых заговорщиков, все еще лежавших в мешках, в которых они задохнулись, и скелеты православных священников, цепившихся в свои кресты и жезлы. Потом мне попадется затонувшая английская подлодка, она должна была торпедировать пароход Гюль-Джималь, перевозивший солдат с набережной Топханы в Чанак-Кале. На винт я запутался в рыбачьих сетях, а нос ударился в скалу, поросшую водорослями. Глядя на голубоватый дымок, поднимающийся из перископа, я пойму, что теперь он используется как питьная труба, что скелеты англичан с открытыми от недостатка кислорода ртами выброшены из лодки, а наши соотечественники, сидя в обитом бархатом кресле капитана, пьют из чашек китайского фарфора чай, освоившись со своим новым убежищем, изготовленным в мастерских Ливерпуля. В темноте подальше валяется ржавый якорь броненосца из эскадры кайзера Вильгельма. Мне подмигнет перламутровый экран, я наткнусь на остатки разграбленной генуэзской казны, краткоствольную пушку с забитым грязью жерлом, облепленные мидиями изображения некоторых исчезнувших государств и народов, стоящую вертикально латунную люстру с разбитыми лампочками. Шагая по глине и камням, постепенно опускаясь все ниже, я увижу скелеты прикованных к веслам рабов, уставившихся на звезды. Ожерелье, застрявшее в водорослях, возможно, я не обращу внимания на очки и зонтики, но несколько мгновений буду внимательно и боязливо смотреть на рыцарей-крестоносцев, восседающих с оружием и в доспехах на скелетах, все еще упрямо стоящих на ногах коней. И тогда я с ужасом пойму, что скелеты крестоносцев с оружием и в полной экипировке, заросшие ракушками, ждали черный кадиллак, который теперь стоит рядом с ними. медленно, с опаской, словно прося разрешение у охранников крестоносцев.